Сегодня мы с вами будем изучать планету Луна. Солнце, Луна – это две самых главных планеты в жизни человека. Солнце – король, а Луна – королева. То есть они главные в пантеоне богов. И нужно понять, что Луну представляет тоже личность, и его имя – Чандра. Имя Чандра, он мужского пола, и есть описание его внешности. Он очень красив, но его красота очень сильно отличается от красоты солнечной. Если солнечная красота связана с величием, с яркостью, с сиянием, то Луна, бог Луны, очень красив внутренне, у него очень красивые глаза. Там описано, что глаза Луны подобные синему небу, голубоглазые, очень глубокие глаза. И есть люди, у которых очень красивые глаза, глаз не оторвать, да? Допустим, есть девушки, которые красивые глаза, хочешь смотреть на них. Вот это сила Луны. Также у него волосы из серебра, такие серебряные нити выходят. Серебро очень красивое, очень высокого качества. Тело жемчужного цвета с переливами. Также неоновые цвета еще. Его движение очень мягкое, плавное, он движется как лебедь. Солнце движется как метеор очень быстро. А Луна движется очень нежно, плавно. Таким образом мы видим, что если женщина в гороскопе Луна в хорошем положении, она очень красиво движется. Вот эти все танцовщицы известные, у них у всех Луна в хорошем положении. Вот эта грациозность движения может дать только Луна. Также Луна дает красоту лица, поэтому сам Чандра, он очень красив, у него лицо очень красивое, все очень гармонично, и у него очень нежная, добрая улыбка. У Солнца такая рыцарская улыбка, вот такая мужская там сила проявлена, а в Луне нежность проявлена. И у него белые одежды, серебристые одежды, одежды голубоватого, не голубоватого, а неонового, сиреневого цветов. Вот такие вот цвета. Голубой – это уже Сатурн. Он излучает прохладу. В одной руке он держит лотос, а другой рукой он гладит оленя. Поэтому олень – символ Луны. Если вы в лесу встретите оленя, это хороший знак. Особенно пятнистые олени. Это все символы Луны. А символ Солнца, кто догадается, какое животное? Конь. Конь. Итак, Луна, она находится очень далеко от Земли. В Ведах описано, что Луна дальше Солнца. Поэтому все эти теории, что кто-то был на Луне, это все обман. Не было там никого на Луне. И не может их там быть. Также описано, что на Луне очень много дворцов, и там течет сок Сома. И также Луна управляет всей растительностью. Логика очень простая. Если Луна управляет растительностью на Земле, почему же там должна быть пустыня? Не задумывались? Если она управляет жизнью и ростом растений, почему там должно быть пусто на самой Луне, если она дает благоприятные условия для роста? Это логично? Очень даже логично. Но так как люди, они обусловлены своим зрением, и они смотрят на Луну через свои телескопы, они видят только ее грубый аспект. Тонкий аспект они не видят. То есть они видят скелет этой планеты, а все остальное они не видят. Потому что Луна связана с тонким миром. Практически на Луне живут, это райская планета, и там живут живые существа в тонких телах. Не в телах призраков, а в телах, состоящих из тонкого элемента воды. Поэтому мы видим, что на фазе Луны происходят приливы и отливы. То есть Луна действует метафизически на наш организм. Таким образом, Луна связана с умом. Он управляет мыслями. И в ведической астрологии по Луне смотрят внутренний мир человека. Солнце показывает его внешнее положение в обществе. Внешнее положение. Кем он будет быть, как он будет выглядеть, какое у него будет здоровье, какой у него будет статус, сколько у него будет денег и так далее. А по Луне смотрят его внутренний мир. Он обладает огромной силой влияния на наше сознание и управляет тонким телом человека. Отсюда вот эти заболевания, лунатизм, сны он дает, луна дает сны. Поэтому с луной связана мистика. С луной связаны все медиумические способности. Например, гипнозы связаны с луной. А также видение судьбы человека, а астрологи, они все, у них у всех луна должна быть чувствительная в гороскопе. А люди, которые могут видеть, допустим, будущее, настоящее, прошлое, ясновидение, вот это все с луной связано. Если луна сильная в гороскопе человека, то он будет очень спокоен. Такой человек будет всех умиротворять. Он говорит: давайте жить дружно, ребята. Он подходит, говорит: успокойтесь, расслабьтесь, все нормально, все успокаивается. Психологи чаще всего, у них луна в хорошем положении. То есть они могут проникнуть своим умом в сознание другого человека, понять там проблему, понять проблему его тонкого тела. И запишите правило: солнце управляет силой ума, а луна управляет способностью отдыхать и накапливать силы. Бессонница – это плохая связь с луной. То есть луна дает свою энергию покоя. И так как солнце связано с теджесом, с энергией действия, луна связана с оджесом. Оджес, пишите, это сила накопления. Если говорить нашим языком, то это аккумулятор в машине. Солнце – генератор, а луна – это аккумулятор. Понятно? То есть она накапливает, собирает эту энергию. В течение дня солнечную энергию трансформирует в лунную. И в Ведах описано, что луна светит не отраженным светом от солнца, она светит своим собственным светом. Это ее сияние. И у луны есть тоже огонь, но этот огонь, в отличие от солнца, холодный. Поэтому морозы дает луна. И, кстати, недавно, если вы были внимательны, заметили, что луна была вот такая, серп был снизу. Это буквально 2 недели назад. Вот так серп снизу был. Это очень странное явление для наших широт. Луна должна быть вот такая, так на востоке обычно бывает. Вот это аномалия. Вот, пожалуйста, аномалии начались с природой. Холод пошел, ненормальный. И по луне раньше считывали погоду, можно было предсказать, какая будет погода. Там целая наука есть. Луна дает способность наслаждаться в уме, способность чувствовать наслаждение представлением о будущем. Ну, например, перед Новым годом все вот бегают, сам процесс накрывания стола, подготовка дает больше наслаждения, чем сам праздник. Заметили? Это означает, что Луна дает наслаждение в уме. Она рисует картинки, как ты сейчас будешь наслаждаться. Как говорится, предвкушение праздника дает Луна. И луна управляет мыслью, а также направленностью в жизни. Она наполняет тонкое тело мыслями, дающие возможность исполнить наши желания, идущие от души. То есть есть какое-то желание. Оно лежит. С прошлой жизни мы это принесли. И это желание, оно дает импульс. И этот импульс идет в ум. Нет, сначала в разум. Разум дает идею. Идею, как это действовать, как действовать, в каком стиле действовать, куда я должен двигаться. А когда этот импульс через разум идет в ум, ум уже рисует картинки, уже мыслительный процесс пошел. Как добиться того, чего ты хочешь. Можно сказать, что именно в уме находится эгоизм. Поэтому луна, она олицетворяет эго человека. И следует помнить, что у каждой мысли есть ментальный образ. А сущность различных ментальных образов формируется в конкретной физической жизни человека. Также вырабатывается это все на ментальном плане. То есть есть образ определенный. Например, если вы увлекаетесь, допустим, учением какого-то человека, да, увлекаетесь им, вы читаете его книгу. Тот, кто пишет книгу, он вкладывает туда силу Луны, то есть в силу своего мысли-образа. Поэтому эта книга будет воздействовать на него телепатически. Вы смотрите, вы читаете строчку, вы просто читаете буквы, звука нет, но при этом у вас возникает образ, то, что вы прочитали. Вот это деятельность Луны. Без Луны вы не сможете получить образ. И когда человек держит книгу, например, он марксизм-ленинизм изучает, он становится коммунистом. Он пропитывается этими мыслями, он даже внешне становится похож на этого человека. Вот кто замечал такое явление? Вот христиане, допустим, они поклоняются Иисусу Христу. И вот священники, обратите внимание, они даже похожи на Него. Поднимите руку, кто замечал? У них внешний вид приобретает похожий. Они говорят в таком стиле. Иисус Христа очень сильно луна была, Он умиротворял всех вокруг. Поэтому они постоянно думают о Нем, созерцают Его, изучают Его Писание, и они становятся похожим на Него. А теперь правила пишите. Кому человек поклоняется, тем он становится. Отсюда напрашивается вывод. Если вы поклоняетесь Гитлеру, вы будете фашистом. Вы примете его идеи. Если вы поклоняетесь еще кому-то, вы будете последователем этого человека. И все качества этой личности перейдут вам. Вот почему говорится в той же Библии, не поклоняйтесь идолам. Да, там всяких... Да, не сотвори кумира. Вот здесь вот подробно описывается, почему. Ты начинаешь этому кумиру поклоняться, думаешь о нем. Например, какой-то рок-артист, который наркотиками обкололся, и там на сцене вычебучивают какие-то номера. И все его тут на стену его вешают. Они смотрят на него. Возникает образ. И мы начинаем перенимать его мысли-образ. Таким образом черпаем карму. Вот почему опасно это делать. Поэтому говорится, что созерцание образов, божественных образов, иконы, например, они не просто так нарисованы. То есть еще не каждая икона будет иметь силу. Если ее святой нарисовал, написал точнее, он нарисовал неправильно, написал эту икону, он с глубокой медитацией это делал. Как, например, икона Божьей Матери, Казанская икона Божьей Матери, она единственно действует, чудотворная. Очень много таких есть икон написанных, но они не действуют. Это означает, что эта картина туда была в образ вложен. Очень сильная была медитация. И вот эта вот сила, вот этого божества, оно вошло в эту икону. В общем, раньше в древности это был очень серьезный процесс. Не каждому разрешали писать какие-то святыни. То же самое сейчас в Индии, вот божества, многие говорят, что там идолам поклоняются. Это неправда. Есть определенные мурти, образы. И их могут вытачивать только специальные, люди специального сословия. И при этом специальное дерево выбирается. Они аскезы совершают, ждут благоприятного периода, когда они при этом зарядят, потом начинают образ делать. И тогда этот образ будет действовать. В общем, это целый процесс. То же самое также действуют янтры. Слышали? Янтры, мандалы. Янтры рисуются, там графическое изображение образа этого божества. И по такому же принципу действуют мантры. Вы повторяете какое-то слово, например, пепсикола, пепсикола, пепсикола, пепсикола. У вас будет пепси. Образ возникнет. Если вы повторяете, допустим, Иисусову молитву или какую-то еще молитву повторяете, у вас вот эта сила будет вникать в ваше сознание. И тонкое тело таким образом очищается. Оно принимает качество этой личности. Поэтому любой звук, он имеет образ. Поэтому мантры таким образом действуют. Если мантры вы повторяете невнимательно, не сосредоточившись звуки, то ничего не будет происходить. А также я желаю всем счастья. Вы тоже таким образом создаете образ. Я желаю всем счастья. Можно говорить, а можно пытаться желать всем счастья, выпускать из себя эту силу, медитировать на этот аспект, пытаться принять это умонастроение. С этого момента у вас возникает образ, вы будете связываться с высшими силами. Понятно, да, это? Таким образом мы видим, что Луна связана с мистическими процессами. И образы, они дают стиль мысли, а стиль мысли дает стиль действия. Так порождается карма и причинно-следственная связь. Поэтому вся проблема нашей кармы лежит в уме. Поэтому вот эта вот коррекция кармы, она начинается с чего? С очищения своего сознания. Как только мысль меняется, меняется судьба. Линии на ладонях – это указывает, как вы мыслили в прошлой жизни. Формировалось это тело. И очень часто замечено, что линии меняются. Мысль поменялась, линия поменялась. Кто-то замечал, что у вас иногда меняются линии, если вы были внимательны? Поэтому это все можно научно объяснить, что материя, она вторична, менталитет первичен. Каждая карма оказывает двойной эффект. Один эффект – это индивидуальное сознание, а второе влияет на мир. Сейчас я поясню. Например, родился Гитлер. Вот он родился. Его желание было господствовать над миром, и у него был какой-то запас либо аскетизма, либо благочестия, он был в прошлом, он имел право получить такую власть, но куда он ее хотел использовать, это его личный выбор. А также накопилась карма на земле, карма народов, она скопилась уже. В Германии было уже, они были готовы, эти люди, принять это все. И в России были готовы принять Ленина. Поэтому нет смысла сейчас обвинять. Это исторически сложилось. Когда люди были готовы, появляются личности. Личность удовлетворяет свое желание, а народ пожинает карму. Поэтому рождается Гитлер, начинается война. Историю вершат личности. Но чтобы эта война закончилась, и чтобы этот человек потерпел крах, для этого родился, например, Жуков. Он родился в это время, в нужное время. Также родился Башкирцев, который изобрел Катюшу. Если бы он не изобрел Катюшу еще, неизвестно, как повернулась бы судьба войны. Ведь это очень большую роль сыграло это оружие. Слышали, да, в истории? А до Катюши, до Башкирцева, был такой ученый, который ракеты делал, как его звали? Забыл. Еще он в царские времена жил. Циолковский, вспомню. Циолковский. Он уже разработал ракету. Только тогда экономика не могла сделать это все. То есть, смотрите, видите, какая цепочка? Личности уже были. И все это складывалось в определенный момент времени. И таким образом личности создают вот эту вот карму, судьбу народов. Поэтому очень важно, ведические времена отслеживали, кому давать престол. Они отслеживали за сознанием человека. Если сын царя ведет себя странно, аномально, есть какие-то параноические наклонности, властолюбие и так далее, мудрецы на трон сажали царей. Не было такого династии, как сейчас. Так, я сказал, мой сын будет править, все. Такого раньше не было. Мудрецы сказали, этот твой сын, вот этот, старший, не подходит. Вот этот подходит. То есть они выбирали. И это было правильно. Так как сейчас мудрецов нет, поэтому власть выбирается. И вот эти люди, которые приходят к власти, они вершат судьбу людей. Поэтому все уже запланировано. Какие люди, такое и правительство. Такой закон. Поэтому нет смысла кого-то ругать. Нужно менять свое сознание. Итак, человек сам закладывает обстоятельства в своей будущей жизни, потому что они будут откликом на его действия по отношению к людям в нынешней жизни. То есть, если вас обижают постоянно в этой жизни, это означает, в прошлом у вас был такой образ мысли, и вы так себя вели по отношению к другим. Поэтому в этой жизни вы будете это все пожинать. И единственный способ прекратить вот это вот давление кармы на человека – это поменять свой образ мыслей. Сделать это невероятно сложно. Это самая сложная работа в нашей жизни – поменять свой образ мыслей. Для этого требуется долгая практика, работа над собой. И вот эта вот работа, изменение своего образа мысли называется йогой. Вот она, йога, вот цель. А все упражнения, асаны и так далее предназначены для того, чтобы подготовить тело, чтобы оно тебе не мешало во время занятия йогой, медитацией. Вот для чего это нужно. Цель не здоровье, цель духовное развитие человека. Итак, у каждого действия есть прошлое, который вызывает действие в настоящем. Это называется самскара. Как раз таки самскарами управляет Луна. То есть в прошлом женщину бросил мужчина. Потом она встречается с другим мужчиной. Этот человек может быть хорошим, но она уже ему не верит. Она уже к нему относится не так открыто и не так уж мило, как это было раньше. И он говорит, почему ты ко мне так относишься? Она не может ответить, почему. Потому что у нее осталась самскара прошлого. И вот эти самскары таких поступков и действий лежат миллионы в уме. И вот эти вот самскары, они заставляют человека действовать в определенном стиле. Например, если зэк сидел в тюрьме, и его охраняла, допустим, милиция, то когда он выходит на свободу, он ненавидит всю милицию и все, что с ней связано. Хотя этот человек никакого отношения к тебе не имел, это какой-то милиционер. Да? Он никакого отношения к тебе не имел, но он будет испытывать к нему ненависть. Потому что в уме это остается этот шрам. Поэтому если ум не контролировать, он толкает нас на действия определенные. Если есть гордость, амбиции, тщеславие, это будет тоже нас толкать на определенный вид деятельности. И таким образом карма формируется в результате наших мыслей-образов. А причина каждого действия скрыта в желании, в мотиве, который его формирует. То есть мысль – это звено в бесконечной цепи причин и следствий. Понятно? И вот в гороскопе ведическом есть еще отдельная карта, она называется карта Навамши. И вот в этой карте там рассматриваются планеты от Луны, то есть смотрится его тонкое тело. В западной астрологии этого нет. даже понятие, что есть тонкое тело. Тонкое тело – это и есть совокупность наших желаний, поступков и самскар. Итак, желание стимулирует мысль. Мысль воплощается в действии. Человек хочет покурить. Спрашивается, что хочет курить? Мозг? Желудок? Кишечник? Нет. Ум хочет курить. Он хочет получить это наслаждение. Причем я делал такой эксперимент. Очень сложно курить в темноте. Вот закройтесь в ванной, свет выключите и покурите. И вам будет неинтересно это делать. Удовольствия вы не получите. Нужно видеть, чувствовать, как дым входит, выходит. Это процесс медитации своего рода. И вот эти вот желания лежат в уме. Он понимает, что это плохо. Он слышал об этом. Даже книжки читал. И даже если ее показать скрытый труп, как там легкие выжимать можно, никотин и все. Все равно он будет курить, потому что это самскара сидит в его уме. Поэтому избавиться от дурных привычек, просто бросив, это очень тяжело. Есть специальная практика уничтожения этих самскар. Это все описывается тоже в йоге. Какая самскара? С сигаретами? Самскара с сигаретами означает ощущать вкус этот снова и снова. Она может быть с прошлой жизни, конечно. Есть дети, посмотрите, как пацаны курят. Они курят, как взрослые мужики. Откуда у них этот опыт? Откуда у них этот опыт, скажите? Это с прошлой жизни, они уже курили в прошлом. И продолжают дальше это делать. То же самое, какая разница, девочка или мальчик. Опыт есть. Его никто этому не учил, он уже знает, что это хорошо. Он продолжает дальше, он продолжает делать то, на чем остановился. Недавно попал в аварию Караченцев, актер. Помните, да, вот в прошлом году это было. И когда начнулся, первое, что он попросил, закурить. Он начнулся, пришел в сознание, все, тело начало функционировать, ум может теперь действовать, курить. То же самое происходит после смерти. Он родился, тело подросло, он теперь может уже что-то соображать, все, желание курить. Продолжаются. Вот эти самскары, они переносятся в каждую жизнь. Они переносятся из жизни в жизнь. И в самскарах там находится чувство дежавю, то, что это уже было, тоже находится в уме. Ощущение, что это уже раньше делал. У кого было ощущение, что он это уже подобное что-то слышал? Поднимите руку. Вот эти вот лекции, что-то он уже когда-то слышал. Но у него такое ощущение, что он как будто восстанавливает у себя в памяти. У меня тоже такое было. Когда впервые я изучил веды, я понял, что я это уже знаю, что я это изучал. Это означает, что в прошлом вы уже соприкасались с этими знаниями, пытались уже что-то делать. Поэтому появился вкус, интерес к этому. Не все астрологи интересуются. Да лампочки до этой астрологии, понимаете? Нет этого вкуса. У вас есть. Поэтому зал маленький. Если сейчас вот стриптиз-шоу показать, будет полный зал. Без проблем народ можно собрать. То есть от вкусов зависит наша жизнь. И почему рекомендуется совершать больше благочестивых поступков? Чтобы у вас появлялся вкус. Вкус благочестию. Этот вкус благочестия будет увеличивать его больше, больше, больше. И человек рано или поздно придет к совершенству. На этом основана любая религиозная доктрина. Совершая больше добрых дел, будет вкус к этому. Будешь много зла делать, будет вкус ко злу. Это очень просто понять. Итак, действие сплетает полотно судьбы. Эгоистическая жажда обладания чужой собственностью, пусть даже активно не выраженная в настоящее время, превратит человека в вора в следующей жизни. Так? У него есть такое желание. Он теперь думает, вот, можно взять. Зачем трудиться? Идея появляется такая. Сначала идея появляется. Зачем мне трудиться, когда можно взять? Украсть, обмануть, мухлевать и так далее. Но что-то сначала его сдерживает. То есть благочестие, которое у него есть в прошлом, сдерживает его, не позволяет ему это делать. А также это память о адских мирах тоже заставляет его, сдерживает его. Он что-то боится, какая-то сила его держит. Он думает, это плохо. Это я делать не буду. Но ты в тюрьме никогда не сидел. Ты никогда не страдал в этой жизни. Почему тебя это сдерживает? Он знает, что это нехорошо. Откуда опыт, что это нехорошо? Если мы живем один раз. Что такое опыт? Опыт означает пройденные события в нашей жизни, получаем опыт. Спросите у ребенка, смерть это хорошо или плохо? Он испугает, он скажет плохо. Он никогда не умирал, он только родился. Почему? Он боится ее. Например, я не знаю, что в этой розетке электричество. Да, дети, они два пальца туда суют, пока их не бахнет. Когда их бахнуло, потом будет страх. У него опыт появился. Туда нельзя, там бубо. То же самое в нашей жизни. Почему боимся смерти? Кто плакал в подушку в детстве от страха перед смертью? Думал, что меня не будет когда-то, или мама не будет, или папа не будет. Такое состояние было очень тяжелое. Откуда это состояние? Откуда это переживание? Это уже было, этот опыт. Страх темноты в память утробы. Клаустрофобия. Возьмите ребенка, одеялом закройте, у него истерика начнется. Причем он не понимает, зачем. Он просто истерика и все. У многих взрослых людей толпа начинает его тогда сдавливать. У него он начинается колотун. Это вот называется самскары. Они находятся в виде ощущений. Вот и запомните, прошлую жизнь вы никогда не вспомните в последовательных событиях. Вы не там неправильной памятью пользуетесь. Надо по ощущениям идти. Если пойдете по ощущениям, вы поймете, где вы были в прошлой жизни. А также прошлая жизнь дает нам нынешнее положение. Вы по своему нынешнему положению тоже можете понять, кем вы были в прошлом. Это целая наука. Но догадаться можно, к чему тянет, какие наклонности и так далее. Итак, как человек, который культивирует желание обладать чужой собственностью, он просто думает об этом. Постепенно он, сам не замечая, вырабатывает себе вот эту вот карму. И в следующей жизни это может дать ему рождение, допустим, комбинация планет, которая дает ему возможность ему воровать. Это формируется не одной жизнью. Деградация идет постепенно. То же самое происходит и на бескорыстной почве любви. Когда человек культивирует любовь, божественное сознание, то такие люди, они постепенно поднимаются выше, выше, выше. Желание стать лучше неминуемо приведет к вас к повышению сознания. Сначала все начинается с желания. Да, я сейчас нахожусь в не очень хорошем положении. Сознание мне желает лучшего желать, да? Но я хочу измениться. Я хочу измениться означает что? Заказ. Заказ будет принят. Сформируются условия вокруг тебя. То есть такой человек начнет что? Двигать ножками. Куда? Какие места? Там, где об этом говорят. Поэтому ноги не просто так ведут нас сюда, или в церковь, или еще куда-то. Это и толкает нас желание. Поэтому в Ведах говорится, что соприкосновение с источником знаний может перевернуть сознание человека. За одно мгновение человек может измениться. У него может поменяться вкус. Идея поменяться может. С этого момента начинается ее подъем. А также соприкосновение с дурным компанией, с дурным обществом, может перевернуть всю его судьбу вниз. Худшую сторону. Вот почему рекомендуется избегать дурного общения. К сожалению, сейчас у нас везде, со всех сторон, неблагоприятное общение идет. Итак, сила мысли. Добрые мысли создают хорошую судьбу. Злые мысли создают злую судьбу. Мантра – это мантра предназначена для того, чтобы дать вектор мысли, направить ее в нужную сторону. Вот в чем идея мантры заключается. Я желаю всем счастья, тоже мантра. Вы каждый день это делаете, каждый день это происходит. Ваш вектор постоянно, он тянет туда, самскара говорит, туда. Злись, обижайся. А ты говоришь, я желаю всем счастья. Берешь этот вектор и направляешь. То есть таким образом мы корректируем судьбу. Это процесс очень серьезный. Если вы будете серьезно заниматься, вы добьетесь успеха. Также существуют еще и более сложные мантры, но они уже для таких продвинутых людей. Например, в Китае до сих пор есть такие школы, где дается символ, иероглиф, допустим, боевое искусство, ему дается иероглиф, и он медитирует на него. В этом одном иероглифе заключается все боевое искусство. Представляете? Также санскрит. Санскрит – очень сложный язык, но там заключено в одном стихе, заключена очень сложная концепция какого-то, допустим, мировоздания. В одном стихе может быть написано. Поэтому способность читать такие вещи или способность произносить санскритные слова дается не каждому. Нужно иметь образ мысли такой. Но это можно достичь постепенно. Так, правило. Сеем поступок, пожинаем привычку. Посеянная привычка вливается в характер. Характер пожинает судьбу. Ясно? Характер – это вот сейчас характер, который у вас, это не вы. Это результат ваших карм. Характер может меняться. Ссегодня он такой, завтра такой. Сегодня негодяй, завтра святой. Поэтому характер – это временное явление. Но у нас есть еще вечная природа. Об этом написано в книгах Рупы Госвами, где-то вот 5-6 томов. Вечная природа живого существа. Как узнать, кто мы на самом деле, какая у нас настоящая природа. Итак, человек, он хозяин своей судьбы. Мы сами куем свою судьбу своей мыслью. Мысль – это энергия, которая заставляет нас действовать. Все способности, энергии, силы скрыты только в нас. Поэтому, раскрывая силу мысли и очищая ее, мы освобождаем себе путь в жизни. Итак, Луна в гороскопе человека указывает на внутренний мир. И когда планета Сатурн идет через знак зодиака, где находится Луна, вот этот период называется Сады-Сати, 7,5 лет. Слышали такое? Кто физическую астрологию изучал, тот слышал. Называется Сады-Сати. Что происходит в это время? Луна – это наше желание. Сатурн – карака. Карака, в санскрите, означает указатель. То есть то, что раскрывает, то, что показывает. Он проходит через знак зодиака, где находится Луна. 7,5 лет он идет. Сатурн, самая у него орбита больше всего, самая длинная орбита. И в это время из ума начинает раскрываться весь этот букет цветов, который там у нас находится. Все самскары, которые там находятся, все желания. Поэтому в этот период кто-то поднимается очень высоко, он становится там богатым, известным и так далее, а кого-то очень сильно опускает. Поэтому бояться Сатурна нет смысла. Он просто дает нам то, что мы заслужили. Это то же самое, что дать кусок соли вот так вот камнем, на, сразу в рот положить. Вот так Сатурн делает. И человек должен знать, когда у него Сады-Сати начнется. Этот период всегда дает какие-то большие изменения в жизни человека, либо в хорошую сторону, либо в плохую. А бывает так, что 100 последних дней периода Сады-Сати человек может завалить очень быстро. Я знал такого одного человека в Нижнем Новгороде. У него последняя 100-дневка пошла Сады-Сати. Во время периода Сатурна он стал миллионером. Он открыл много магазинов, супермаркетов. Но при этом он забросил духовную жизнь. Оставил ее. В этот период обычно раскрывается твое желание. У него было больше желаний материальных, чем духовных. Поэтому он оставил, получил материальное положение. То есть он заслужил это. Но за последние 100 дней Сатурн его убил. На следующий день после разговора с ним этот человек скончался у себя в офисе. Мы с ним разговаривали, так вот за столом сидел, общались. А на следующий день он скончался. Пришел на работу, мгновенный инсульт. Все. Вот так вот судьба поворачивается. Поэтому наша жизнь, она на волоске. Мы не знаем, когда это может произойти, в любую секунду. И человеческую форму жизни нельзя так просто разбазаривать. Нужно пользоваться этой формой жизни. Как можно быстрее очищать свое сознание, чтобы не попасть в более худшие условия. И этот период раскрывает всю силу. Таким образом, Сатурн всегда дает плоды кармы. О нем мы будем говорить попозже. Если у человека неблагоприятный контакт с Луной, с Чандрой, то он не может иметь способность расслабить свой ум. Это означает, что он в прошлом всех напрягал. То есть способность получить лунную энергию идет от поступков в прошлом. Когда мы в прошлом успокаивали всех, не напрягали никого. Например, ребенок постоянно, сын, доводит свою мать. Да? Или муж ушел, трое суток его нет, жена вся на нервах. Часто так у мужчин бывает. Приходит, а что ты волнуешься? Нормально все. Тебе что было, не позвонить? Да ладно. И вот так относится очень легкомысленно. Это означает, что он с этого момента копит плохую карму по Луне. Его психика будет истощаться. Луна начинает перекрывать этот канал. И наступает момент, когда, либо в этой жизни, либо в следующей, когда Луна прекращает давать ему свою энергию. И так как Луны нет, покоя нет в уме. Нет силы охлаждения. Он не может, например, спать. Или он чувствует постоянное беспокойство. Без причин, как он говорит. Я чувствую беспокойство какое-то. Депрессии длительные. Тоже связано отчасти с Луной. Есть депрессии по всем 9 планетам. Но депрессия с Луной означает, человек не может найти покой. Запишите. Это связано с Луной. Вы так можете понять. От такой планеты идет депрессия. Значит, в прошлом вы всех замучили. Или, допустим, человек ведет очень себя неправильно. Допустим, жена домой приходит, начинает всех на уши поднимать. Все сидят спокойно, допустим, смотрят телевизор. Она пришла, начинает орать, там, бить, кричать, там, по телефону громко говорить, хлопать дверями. То есть на уши всех поднимает. Это означает, что она выводит всех из равновесия, и она таким образом получает стойкие заболевания, связанные с Луной. А это бессонница. Первый признак поражения Луны. Второе. Нервные заболевания, тики различные. Нет, даже не тики, а вот Человек нервный становится, раздражительный, вот так вот. Тик — это уже с Сатурном связано. Раздражительный становится, он раздражается по каждому поводу. Слово ему не скажи, начинает психовать. Все раздражает. Водители особенно, они, у них луна плохая, они напряжение все время находятся, в смысле по ночам работают. Их все раздражает. Кто-то проехал мимо, куча мата вслед. Да? Спокойно не могут ехать. Вы замечали такое явление интересное? Машина стоит сзади, начинает бибикать. Вы, как он бибикает, вы чувствуете раздражение этого водителя. Поднимите руку, кто это чувствовал. Просто идет звук, би-би, а вы чувствуете раздражение. Это значит, через звук передается состояние ума этого водителя. Ясно? Жена знает уже, как по шагам муж идет домой, поднимается по лестнице, она уже знает, какое у него настроение. Просто по шагам. Есть такие женщины? По звонку, он просто дзынь, она уже, сейчас будет. Особенно это женщины чувствуют, у них луна сильнее, чем мужчин. Поэтому по дзынь можно точно сказать, по звонок, телефон звонит, вы уже знаете, кто вам звонит. Подбегаете, это меня. Точно. А это не меня. Хотя звонок одинаковый. Понятно, что звук передает образ. Таким образом, телепатию можно реально развить, эти вещи. Если этим заниматься, если отслеживать эти явления, будьте внимательным. Итак, чтобы заниматься мистикой и чтобы видеть эти вещи, ясно, что нужно делать. Для начала нужно прекратить беспокоить окружающих. Нужно уравновесить свою луну, стать человеком умиротворенным. Как только он становится умиротворенным, он может контактировать с любыми объектами, он может даже с полубогами контактировать. Но если он психованный, дергается, если его мысли заняты чем? Деньгами, работой, проблемами. Почему дорожает свет? Почему газ отключили? Почему то? Почему это? Постоянно идет процесс, он не может сосредоточиться. Поэтому пишите, экстрасенсом может стать любой человек. Нету особо одаренных. Мы все одаренные. Однажды у одного индийского йога спросил, вот мы западные люди, мы можем стать такими? Ну вы же люди, вы же не собаки и не свиньи. У вас же тело такое. Он с компьютером пример привел, очень хороший. Вот компьютер, у вас есть компьютер, вы можете включить и выключить, можете на клавиши понажимать, можете буковки там. Я учусь писать. Тух-тух-тух. Все. А можно сложнейшие операции делать на этом же компьютере. Вот так же мы пользуемся своим телом. У нас есть тело, у нас есть все там возможности, все способности. Но как он работает? Еда туда, оттуда. Бай, работа, телевизор. Все. Программа очень узкая. Вклил, выкл, вкл, выкл. Понятно? Поэтому это тело, оно все остальное, ну не нужно тебе, хорошо, там закрывается, запечатывается, все лежит. Невоздействованным. Иногда высшие силы пытаются нам подсказать, сны, допустим, сны связаны с Луной. Луна говорит тебе, вот, не ходи туда, козленочком станешь. А, какая-то дурь приснилась. Пошел, точно козленочком стал. Его обманули, что-то случилось, ну что-то. Вещи, сны, они от Луны идут, Луна подсказывает. Поэтому если наука называется свапна-шастра на санскрите, подробное растолкование снов, система толкования снов. Есть, конечно, дурные сны, бессмысленные, когда картинки накладываются один на другой в уме. Но их можно отличить, когда пророческий сон, а когда такой просто дурь. Дурь означает непоследовательные сны, какие-то отрывками. Нет смысла о нем даже думать. Но если вы четко видите закономерность, и если повторяющиеся сны, это сон имеет значение. Итак, у кого Луна в плохом положении в гороскопе, то есть он вел себя неправильно, то в определенное время, когда Солнце стоит в определенном знаке, Луна стоит в определенном знаке зодиака, у человека наступаются завихи. Полнолуние, новолуние и определенные четверти Луны. У всех по-разному. Вы можете отследить, на какую фазу Луны вас начинает вести куда-то. И таким образом в эти дни нужно больше заниматься практикой медитации и медитировать правильно. Или мантры читать, или молитвы. То есть нужно в эти дни усиленно заниматься, чтобы вас не вело. Но это очень сложно. Луна захватывает наше тонкое тело, заставляет его действовать в этом режиме. Итак, отдых, спокойствие чувств человека зависит от взаимодействия с Луной. Отсюда вывод, что есть время, где Луна очень сильно влияет на человека. Это время 9 часов вечера наступает в силу, и максимальная его точка 12 часов ночи. Если человек не спит с 9 до 12, сила его Луны ослабевает. Поэтому на следующий день будет нервяк. Почему нервяк наступает? Луна не поступила в организм. В ум. В это время Луна идет в ум. А после 12 до 4 утра Луна дает свежесть телу физическому. Вот почему важно спать в это время. Если кто-то работает по ночам, лучше пускай он поспит с 9 до 12. Тогда ему будет легче перенести ночь. И чаще всего, когда организм не получает холода, то есть отжаса, не набирает лунной энергии, у него глаза красные и неприятный жар в теле. У кого кто это чувствовал, когда он не высыпался, у него такое состояние, как будто его выжили, как лимон. Вот это означает, нет Луны. Ничто другое Луну не заменит. Вам придется ждать следующей ночи, чтобы получить силу Луны. Если человек не спит более 3 или 4 дней, то он может сойти с ума. Слышали об этом? На третий день начинаются галлюцинации. Фашисты так издевались в концлагерях, не давали людям спать. Люди сходили с ума. Так вот, такие фашисты, которые такие вещи делали зверские, в следующей жизни они могут родиться олигофрениками, дебилами или сумасшедшими, неменяемыми людьми. И как наказание за такие преступления. Вот сколько жизней они загубили, столько жизней будут рождаться в таком теле. Понятно, почему они рождаются такие? Отсталые вот эти все вот. Маразматики и так далее. Если человек в течение жизни издевался психически над другими, то он в конце этой жизни может получить потерю памяти. Так Луна управляет памятью. А также старческий маразм. Это связано с тем, что он истощил отжиз, силу Луны. Когда маразм наступил, все, уже ничего не сделаешь. Карма его накрыла, этого человека. Пишите, старческий маразм указывает на будущее воплощение в животной форме жизни. Все, это печальный исход. Потеря памяти то же самое, движение вниз, в адские миры. Поэтому пока мы еще не в маразме находимся, нужно сейчас работать своим сознанием. Так, есть признаки различных миров, и по старости можно видеть, куда движется человек, в каком направлении. Его тонкое тело формируется уже. Например, если он впадает в детство, означает, что он скоро умрет и у него получит детскую форму жизни. Пожилой человек ведет себя как ребенок. Означает, у него уже тонкое тело сформировалось, детское, все. Осталось только скинуть оболочку эту старую и получить новую. Так Луна управляет детьми. Поэтому все дети, они очень такие милые, приятные, да, нежные. Видите, все признаки Луны. Хочется их тискать. Хочется ухаживать за ними. Когда вырастает, скажет, боже мой, в кого такое родилось? Маленькие, очень хорошенькие. Так делает Луна. Все животные маленькие, замечательные, славные. Хочется их кормить и так далее, ухаживать за ними. Если бы так не было устроено в этом мире, то никто бы не взялся заботиться о детях. Также Луна управляет материнством. Если мать не кормит ребенка молоком, отрывает его от своей груди раньше времени, как сейчас советуют врачи, то у ребенка разрывается связь с матерью. Пока молоко идет, нужно кормить. Молоко женское связано с Луной. Вообще любое молоко с Луной связано. Поэтому чем больше она кормит его молоком дольше, тем крепче будет связь с ребенком. И чем больше он будет к ней привязан, к матери, любить ее будет. А также вместе с молоком он получает жизненную силу. Замечено в биологии, что кошка, которая прекращает кормить своих детей раньше времени, хотя они еще могут лакать, уже могут, эти котята быстро умирают. У кого были животные? Кто замечал это? Слабые становятся, не выживают. Никто не замечал? Вот в деревнях это хорошо заметно. Любая бабушка в деревне скажет, что если мать бросает кошку, котенка, хотя он уже может лакать, он, говорит, сдохнет. Так и происходит. Но так как сейчас это человек, у него есть резервы определенные, его там скармливают на искусственном молоке и так далее. Это очень неблагоприятно. Поэтому люди нервные становятся. У них разрыв с матерью возникает. Также роды связаны с Луной. Веда говорится, что когда женщина родила ребенка, пуповину перерезали, нельзя ребенка отрывать от матери. Нужно положить рядом. И в течение недели она должна касаться его тела. Если отрыв от матери происходит, он получает сильный стресс, шок. Потому что энергетическое поле у них одно – практически это было одно тело. Когда он был в животе, это было одно тело. И представляете, вдруг вас раз, это означает, что вы испытали еще одну смерть. Это шок. Поэтому у многих детей из этого возникает сильный шок, и они плакать, орать начинают все время, беспокоиться по ночам, косоглазие возникает от сильного напряжения. Вот здесь мозг напрягается от страха, от беспокойства и косит глаза. Поэтому ни в коем случае детей отрывать нельзя. Вот в ведах описано, что его моют, то есть мать его держит так вот за руку, его моют. То есть вообще отрыва не происходит. Первую неделю. Потом потихонечку начинает его так медленно, как бы рядом с собой сначала кладет, и так потихонечку, плавно отрывает от себя. Без шока. А? Ну, я вот не говорю сейчас про наши роддома, я говорю про так, как должно быть. Просто чтобы это знали. Если у вас будет какая-то частная клиника, вы можете там договориться, вам не против будет, пожалуйста. Есть же сейчас частные клиники. Итак, Луна. Это Луна управляет ночью, Луна управляет водной средой в теле. Вся вода в теле связана с Луной. А также я уже говорил, что молоко связано с Луной. Поэтому молоко, у нас будет целая лекция на эту тему, молоко – это жидкий оджас. И молоко переваривается только ночью. На ночь, если вы стакан молока выпиваете в большом количестве, молоко будет лежать. И что самое интересное, не то, что она переваривается, она лежит в желудке, и оджас всасывается в тонкое тело. А потом утром она уходит уже через мочу и так далее. То есть молоко предназначено, чтобы не перевариваться. Оно предназначено для тонкого тела. Представляете? Ученые обнаружили, молоко не переваривается. Спрашивают, зачем тогда корова? Ошибка? Бог ошибся? Глупость какую-то создал? Корову с огромным именем? Яд дает. Да, это означает. Поэтому люди все нервные, беспокойные. Молоко нужно правильно пить. Да, если будете его днем пить, будут проблемы с пищеварением. Если будете на ночь пить, и то неправильно, в холодном виде, например, тоже будут проблемы. Есть целая наука. У нас будет целая лекция по молоку. Приходите, будем изучать, как лечиться молочными продуктами. Итак, молоко дает отжиз, и молоко с различными специями может восстановить сон и так далее. У каждого человека есть своя индивидуальная доза молока. Пропорция. Нельзя сказать, что все по литру, или по банке, или по стакану. Каждому свое индивидуально. Кому-то даже ложечки достаточно. А женское начало управляет Луной. Луна – это иньская энергия. Красота женщины – это 90% сил Луны. А именно, ее лицо. Если у женщины лицо красивое, завораживающее, привлекательное, означает силу Луны. У мужчины лицо джентльмена. Мужская луна тоже есть, мужская красота. Он у него такой джентльменский вид. Приятный, говорится, человек, да? Манерный такой человек, вежливый, культурный. Это луна, сила луны. Также по силе луне в гороскопе смотрят взаимоотношения в браке. Если мужчина чрезмерно спокойный, она чрезмерно психованная, им будет тяжело жить. Они будут друг раздражать. Они несовместимы. То есть она чрезмерно импульсивная, а он чрезмерно спокойный. Они будут друг раздражать, понимаете? Они не понимают. Темпераменты совершенно разные. Что делать, это уже другой вопрос. Нужно воспитывать в себе качество характера хорошее и терпеть то, что есть. Вот эта идея сейчас современной астрологии, что вот вы несовместимы, разбегайтесь. Это неправда, господа. Если вы живете вместе, есть какая-то несовместимость, теперь пишите, любая несовместимость возникает из-за присутствия эгоизма. Нет эгоизма, есть совместимость. Есть эгоизм, есть несовместимость. Понятно? По большому счету, мы все несовместимы, если так разобраться. А кто сейчас совместим? У всех свои тараканы в голове. И что теперь, разбегаться по малейшему поводу? У меня был случай, одна девушка пришла с парнем, говорит, вы знаете, посмотрите на совместимость. Так смотрит, вот на друга так. Посмотрите на совместимость. Ну как им скажут, что вы несовместимы? Они уже хотят, они уже пришли, чтобы услышать «да». Я говорю, поживите, все станет ясно. Ровно через год они приходят, она, скажите, что мы несовместимы. То есть ты возьми ответственность за то, что я его брошу или ее. Ты, астролог, бери ответственность. Вот так они пытаются обмануть. У меня муж такой плохой, такой негодяй. Вот говорят, что нужно бросить своего мужа, если он не выполняет то-то-то. Он хочет что? Бросить его и прикрывается знаниями. А если ты еще санкцию дашь, все, виноват кто? Он. А я хороший или хорошая. Поэтому ведическая психология отличается тем, что там не гладят по головке. Там нет такого. Все нормально, ты хороший, нет, ты виноват. И только ты. Все проблемы идут от тебя. Мужа ты получил по заслугам. Поэтому соизволь исправлять свою судьбу. И объяснять, как это сделать. Вот это называется, психология должна защищать семью. Ни в коем случае не разрушать ее. Сейчас есть очень много теорий. Например, у нас сексуальная несовместимость, я не могу с ним жить. Хорошо, заведите себе любовника и наслаждайтесь. Когда он надоест, вы оцените своего мужа. Есть такие теории. В таком случае можно сказать, вы знаете, у меня проблема с женой. Вот. А вот ваша, вы же врач, да, вы лечите. Вот, у вас жена красивая, можно я полечусь? Можно я полечусь вашей женой? Пропишите мне ее. Пойдет он на это, а другим прописывает. Это означает обманщики. Они не понимают законы природы, законы Вселенной. Итак, Луна отвечает за дом, имущество в доме, богатство, процветание. Богатство имеется в виду не наличие денег, а, говорится, полный дом чаша. Да? Дом там красивый, уют, комфорт. Допустим, женщины в Индии до сих пор делают так, а перед приходом мужа они все цветами украшают. Гирлянды вешают. Каждый день новые гирлянды, новые цветы. Поэтому у нас точно бизнес процветает. Если бы вы жили в Индии, старики особенно, просто цветочки бы разводили, и у вас было бы куча денег. Вам не нужна эта пенсия. Древняя традиция. Дом, в доме должны быть цветы. Цветы усиливают Луну. Пишите. Потому что любое растение связано с Луной. Поэтому если голые стены стоят, вы цветочки поставили, на стенке повесили, сразу раз изменилась атмосфера. Тряпочки повесили беленькие. Еще изменилась атмосфера. Кто это делает? Женщина. Поэтому женщина, там, где женщина появляется, там Луна. Сразу комфорт. А там, где женщина с убитой Луной появляется, там бардак. Все разбросано. Если у женщины все разбросано, все валяется, грязь, означает, у нее муж, от нее муж уйдет. Такая закономерность. Это уже указывает на проблему с Луной. А мужчин Луны не хватает. Они этого хотят получить из дома. Если дома этого нет, где он будет искать? Конечно. Как-нибудь нарвется на какую-нибудь женщину с цветочками и с порядком. Покормят его из ложечки. Все. Расплывется. И я не шучу, это серьезно. Из таких мелочей складывается наша жизнь. И также жена должна понять, что она дает силу вдохновения. Луна дает вдохновение. Если она старается что-то делать для мужа, а муж для жены, тогда в семье возникает счастье. Так вот, уют, комфорт в семье – это и есть сила Луны. А также водоемы, дома около водоемов, реки – все связано с Луной. Баня связана с Луной. После бани расслабуха. Знаете об этом? А утром не встать после бани. Итак, Луна формирует наши семейные отношения. А также от веры в Бога зависит влияние Луны. Человек становится спокойный. Он не волнуется. Он знает, что на все воля Всевышнего. Чего дергаться? Так как люди стали безбожниками, они дергаются через каждые 5 минут. Они боятся всего, думают только о том, что как защитить свою жизнь. Они не верят ни в кого и ни во что. Поэтому их психика будет разрушена. И также Луна присутствует в святых местах, в церквях, например, в хороших церквях. Если вы заходите, там покой. Поэтому там нужно шуметь. Говорится, не шумите, не кричите. Ведите себя спокойно. Также Луну можно получить в молчании. Обет Мауны. Человек дает Мауна молчание. Он получает силу Луны, он успокаивается. Чем больше он болтает, тем больше у него осрачивается сила Луны. Поэтому люди, которые болтают, называется праджалпа на санскрите, они теряют отжиз, жизненную силу на болтовне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля каждый день. Отжиз уходит. В судьбе? Фатализм присутствует у тех, кто не хочет работать над собой. Да, есть фатализм. То есть вывод такой, для материалистов это сбудется вплоть до минуты. Все по расписанию пойдет. Те, кто уже занимается собой, там уже будет по-другому идти. Итак, Луна руководит всеми детородными функциями, рождением детей, вскармливанием грудью, гормонами, девочками, женщинами. а также пожилыми людьми. Поэтому пожилые люди начинают вести себя как дети. Они более капризны становятся, требуют внимания к себе и так далее. Говорят, что малый, что старый. Луна усиливается. Итак, Луна в плохом положении. Человек становится непостоянным. То есть у него меняется мнение. В кино собрались, все, одели всей семьей, вышли. Вот они уже идут. Он говорит, все, я не хочу. Разворачивается, уходит. Такие вот картины. Или, допустим, идет куда-то, потом резко говорит, нет, я этого не хочу. У него хочу, не хочу, хочу, не хочу. Меняет через каждые 5 минут. Это Луна в плохом положении. Капризность. Капризничает человек, чего-то недоволен. Сосредоточиться не может, не работает у него сосредоточенность. Не может стабильно, хорошо реагировать на окружающих людей. Сколько магазинов, вот в магазин заходит, поскандалил, там поскандалил, в автобусе поскандалил, везде скандалит, везде цепляется. Луна в плохом положении. Итак, сила роста растения дает Луна, а Солнце дает качеству растения и созреванию. Например, яблонька дает цветочки, это Луна. А когда краснеет яблоко, это уже Солнце. Клубника наполняется водой, это Луна. Солнышко окатывает своими лучами, получается вкус. Поэтому клубника под дождем, она невкусная. Нужно Солнце, чтобы она созрела. И вы теперь понимаете, что они живые существа? Вкус может дать только личность. Подержите клубнику под этим, под фонарем. Ни аромата, ни вкуса не будет. Но под Солнцем будет. Также в электрическом, электрический ток – это тоже свет Солнца. Но он уже не чистый. Поэтому в парниках помидоры отличаются от живых помидоров, от под Солнцем, которые выросли. Также дыня узбекская отличается от дыни краснодарской. То есть от силы влияния Солнца зависит вкус. А сочность зависит от Луны. Понятно? Поэтому говорят, женщина сочная она, да? Сочная. Луны много. Сухая – мало. Но если мужчина сочный, не очень хорошо для него. Он должен быть солнечным, а не сочным. Есть такие вот пончики такие, да, от мужчин такие. Капризные. Это вот Луна его уже давит. Итак, хорошая Луна. Проницательность. Когда человек спокоен, способен успокоить не только свой ум, но и окружающих людей. Проницательность означает, он может проникнуть в суть вещей и докопаться до истины. Он ищет корень проблемы, он не плавает на поверхности. Стремление к красоте. Вот если вас тянет на красоту, это Луна, значит, если вдруг потянула вас на красоту, на цветочки и так далее, это значит, Луна становится в хорошую позицию, начинает вам давать свою энергию. Поэтому женщинам нравятся цветы. Если хотите хороших отношений с женщиной, чаще дарите ей цветы. Такой принцип. Пусть ромашка полевая, но и Луна будет. Она будет довольно умиротворена. А женщина может что дать мужчине? Вкусный обед. Солнце. Еда. Он цветы, она обед. Все, будет счастье. Простая вещь, но почему-то многие этого не понимают. Итак, спокойствие. Спокойствие. Человек спокойный. Даже самая страшная опасность, он спокойный. Он думает, так, что мы сейчас делаем? Мы делаем так, это. Он рассуждает. Потом приходит к заключению и делает вывод. Он в панику не бросается. Деликатность. Он деликатно ведет себя. У него развитый ум. Человек эрудированный, много знает. Способность к разным медиумическим вещам. Богатое воображение. Эмоциональность здоровая, то есть он может развеселить всех. Покладистость, любовь к дому, к родственникам, к детям. Если мужчина любит детей своих и такой домашний человек, значит, у него Луна хорошая. Если он все время бегает где-то, ветер в поле, носится где-то, только не дома, означает, Луна плохая. Не хватает Луны человеку. Чаще всего мужчина пополняет Луну водкой. Выпил и начинает ля-ля-ля-ля делиться своей жизнью. Милосердие связано с Луной. Милосердие. Хорошая память. Стабильность психики. Умиротворенность. Ощущение красоты и счастья. Такой человек обычно вызывает симпатию, и к нему тянутся люди. Много друзей, много знакомых. С ним уютно, комфортно. Если Луна плохая, гостеприимство, кстати, с Луной связано, пишите. Гостеприимство. Здравствуйте, дорогие, надолго вы к нам, а пока не доедим. Вы даже что, чайку не попьете, да? Встретил. Если приходит гость, вы в гости приходите, в гости, он говорит, тапки сними, сюда не садись, сюда не ходи. Вот так начинает сразу. Вы боитесь, вот так стоите в гостях, вот так, и боитесь. Вот только бы не зайдите. Ваш ребенок, ой, какая игрушка, не трогай, ради бога, только не трогай, я тебя прошу, не трогай. Не дай бог, что-нибудь случится. Это означает, в этом доме царит жадность. Поэтому гость должен чувствовать себя очень свободно в вашем доме. Ведическая традиция, гость означает Нараяна, Всевышний. А нежданный гость – это нежданный Нараяна. Все равно они его принимают. Англичане это пронюхали в свое время. И знаете, что они делали, негодяи? Они приходили в гости, говорили, о, какая у вас красивая золотая статуэтка. Вам нравится? Да, возьмите. Классно? А так они воровали. Они знали, что они это специально делают. Вот возьмите. А потом, это, по-моему, Елизавета, английская королева, запретила. Сказала, хватит, говорит, позориться. Вы, говорит, что, говорит, побираетесь, говорит, ходите по их домам. Вы, говорит, позорите Британию. Там суровый был приговор, кто это делает. И стыдно стало за англичан, что они так себя ведут. Вот. Но тем не менее, эти качества до сих пор еще остались в некоторых местах Индии. До сих пор еще остались. И на Руси были такие качества. Гостеприимство было. Русские люди очень гостеприимны по своей природе. Очень сильно отличаются от Запада. На Востоке еще гостеприимнее. На Кавказ очень гостеприимный. Лучше даже, чем наши. Но есть... В некоторых деревнях, где до сих пор эти традиции еще остались. Поэтому пишите, от гостеприимства зависит ваше отношение с окружающим миром. Любовь к детям не к своим, точнее не только к своим детям, вообще к детям, ко всем детям. Я люблю своих детей. А где мальчик, уйди отсюда. Заразишь моего ребенка. Я люблю своих детей. Это не любовь. Когда человек стремится наслаждаться энергией Луны, покоем и не стремится служить другим, проявляются такие качества, как переедание, особенно ночной жор. Почему ночной? Потому что Луна действует. Мы хотим наслаждаться. Луна дает наслаждение чувством. Больше нечем. Мы устали. В течение дня мы что, работали. Но хочется как-то чувство отпустить. Это нормально, как бы естественный процесс. Что мы начинаем делать? В холодильник бург. И понеслась. Телевизор, крекеры, ля-ля-ля-ля. Вечеринки – это проявление Луны. Дневнинок не бывает. Приглашаю вас на дневнинку. Нет, вечеринка. Вечером, когда Луна зашла. Гуляние по парку под Луной. Ясно? Дает эту силу. Луна же райская планета, вот наслаждение дает такие. Женщина очень сильно связана с Луной, мужчина слабее, поэтому в критические дни она чувствует себя очень плохо. По аюрведе она должна вообще дома сидеть. Сидеть дома, и ей должны там чуть ли не с ложечки кормить. А в это время на нее орут, на работе она бегает, носится по городу, еще тяжело там что-то таскает. Таким образом, это очень вредно для ее психики. Женщина эмоциональнее мужчин в 6 раз. Представляете? В 6 раз. Мужчина физически сильнее женщину в 6 раз, а она сильнее его психически в 6 раз. Поэтому она использует что? Свою психическую силу. Она может ему так сказать больно, что ни один враг ему так не сделает. Он говорит, я могу с царами сражаться, могу мир завоевать. Ну, когда ты так делаешь, я ничего не могу сделать. Ему плохо становится сразу. Она его сильнее. Поэтому она не должна использовать свою тонкую силу, вот эту психическую, а именно оскорблять его и провоцировать его грубой речью. Запомните это. Грубая речь с вашей стороны, со стороны женщин, приведет к массажу лица со стороны мужчины. Почему так происходит? Потому что мужчина, его сила физическая, он что будет использовать? На! Больше не может догадаться другого. Как на. Ах так? После этого ты вообще не мужик. А ногой? Вообще козел. Вот так вот происходят драки. Да, это вы можете это понаблюдать. Она начинает с чего? С речи. недовольная ходит, он выполняет свой долг, она начинает капризничать, начинает его доводить, доводить, доводить, тот начинает психовать. Ага, что? Ударить мне хочешь? Давай, давай. Пускает искры. Давай, ну, ну, слабо, слабо. А вот ухо я тебе не прощу. Потом молчать начинает месяцами. Молчит. Мужчина изводится. Говорит, что ты молчишь? Что ты молчишь? Объясни, что случилось? Аскезу держит. Суровую аскезу держит. Его выкручивать начинает. Он плохо, он работать не может. Жить не может. Что он начинает делать? Молчишь? На! Говорю плохо, молчу плохо. Только не сапогом, только не по лицу. Ну, это таких вот в семьях, где там культура на низком уровне. А интеллигентные люди, они немножко по-другому себя ведут. Они вот так блокируют друга. Он говорит, молчишь, денег не получишь. Ясно? Луна. Они таким образом друга мучают. Если ссора в семье, означает, у них благосостояние уходит. Луна, она дает еще благосостояние. Покой дает, возможность зарабатывать. Не может зарабатывать. Все, умно, дебах, ничего делать невозможно. Итак, когда мужчина выполняет свой долг перед женой и не пытается ей наслаждаться, то он получает покой со стороны жены. Если он пытается наслаждаться ей, то есть просто хочет ее эксплуатировать, как женщину, она начинает включать бензопилу дружбы. Ну что ж такое, я не понимаю. Чем больше он привязан к своей жене или к женщине вообще привязан, тем меньше она его уважает. Записывайте. Это факт. Я не говорю про привязанность, а не про любовь. Любовь мужская должна быть такая, разумная. Любовь мужская означает деятельность, действие. Доказывать свою любовь действиями. А не бегать вокруг нее на цыпочках и говорить, как я тебя люблю, вот тебе ромашка, и при этом ни копейки денег в доме. Ее это сильно раздражает. Чем больше он и клянется, пишите, клятвы мужчины, который не выполняет своих клятв, разрушает семью. Он говорит, я тебе обещаю, выпил последний раз. Последний раз, верь. Все, это был последний раз. Опять пришел пьяный. Вот сейчас точно последний раз. Вот лучше говори, не обещаю, что завяжу пьянствовать. Не обещаю, но буду стараться. Вот это будет правильно. Потому что если мужчина не держит своих слов, он теряет уважение перед женой. Понятно? А жена выталкивает своего мужа, если она его напрягает. Напрягает психически. И так очень важно, когда семья живет не для себя, а для других. Чем больше вы живете для себя, тем хуже Луна становится в доме. Энергия Луны. Для себя означает все в дом, все в дом, все в дом. Сила эгоизма увеличивается. Она копится. И первый признак силы эгоизма заключается в том, что все начинают ворчать друг на друга. Это первый признак. Первая это класточка. Цинь-динь. Вот опять на тот положение так ходит. Муж тоже. Бардак развели тоже мне тут. Положи на место. Крик какой-то пошел, гам, все капризничают, еда кому-то не нравится. Он говорит, я не хочу, я это не хочу. То вот такое поведение начинается. Вот это означает, сила эгоизма накопилась в доме. Что нужно делать муж? Он должен всех поднять, сказать, все, вперед, завтра делаем хлеб, идем раздавать на паперти нищим. Все. Не надо отношения выяснять. Нужно просто направить их, то есть вывести эту силу эгоизма наружу, из дома выкинуть ее. И в основном это проблема от мужчин. Чем больше он в дом несет, все, думает только о доме, а женщина, да, больше, больше, больше, еще больше, еще больше. Когда жаба у нее раздувается, до безмерных размеров, вот так, такая жаба становится. Мало! Где еще? Я не могу. Плохой. И он становится плохим. Понятно, как это возникает? Как карма срабатывает? Таким образом, ум наполняется вот этими энергиями, и по правилам мужчина это должен отслеживать. Женщине тяжело не нести в дом, но он должен нести, но и при этом что-то выносить, делиться. Гостей надо чаще приглашать, делать пиры. Раньше это было в России принято, на самом деле, все ходили друг к другу в гости. Сегодня у тебя обед, завтра у тебя обед. То есть люди как-то общались, сейчас же все как куркули сидят в своих норах. Никто никому куска хлеба не хочет подать. В общем, больше общаетесь, меньше эгоизма. Больше дома сидите, больше эгоизма. Такой вывод. А Луна в деятельности человека – это путешествия и переезды. Путешествия и переезды. Все походы, путешествия связаны с Луной. Профессии связаны с Луной – это земледелие. Поэтому, если вы с землей на огороде возитесь, сажаете, допустим, красивые цветы, только, смотрите, есть разница. Если вы упахиваетесь на огороде, то это уже не Луна. С утра до вечера и до утра на картошке вот так. Спинка черная, брюшко белое, отгадайте. Что за животное? Дачник. Это не Луна. Это уже Сатурн. Луна означает, вы делаете, чтобы было все красиво, вы наслаждаетесь землей. Для удовольствия это делаете. Жадность заставляет много работать. 9 соток всех спашу, еще 9, потом еще больше, больше, больше берет земли, получает во. Потому что там поработал, там заросло, он не успевает. И если у вас плохое настроение, вам тяжело, вам нужно уезжать на природу, на землю, контактировать с лесом. Лес, особенно береза, связан с Луной. Березы сильно лечат психику человека. У кого чувствует беспокойство, стресс, вы можете березу, ветки поставить, стоит на запястье, носить, вам будет легче. Также в бане используются веники. Это с ведических времен еще осталось. Бани были описаны в аюрведе. Есть целая терапия бань. Любой веник подбирается по природе человека. С помощью бань можно лечить серьезные психические расстройства. В банях, кстати. Пометьте это. Может быть, кто-то откроет свое дело здесь. Банная терапия. Классная вещь. Следующий момент. Акушеры, рыбаки, карикатуристы, юмор, молочники, музыканты, занятия искусством, наследство по матери, связано с Луной, хорошее отношение с родственниками по материнской линии, связано с Луной, беспокойство от женщин, кошмарные сны, привидения, связано с негативной Луной, ощущение холода внутри головы означает, что он отдохнул, он полон сил, ощущение жара в голове утром означает, что вы не получили Луну. Места, связанные с Луной, курорты, общественные места питания, столовые, то есть, рестораны, там, где едят. Корабли, гавани, дома у воды, бани. Травы, связанные с Луной. Овощи наполняются силой Луной. Поэтому успокаивают нервную систему. Все овощи, которые растут ночью, связаны с Луной. Время с 21 до 24 часов. Понятно? Болезни связаны с Луной, перегрев организма. Огня много, охлаждения мало. Эта болезнь связана со слабой Луной. Например, если взять растения, такие как валериана или фенхель, мята, смешать их вместе и нанести пасту такую сделать, намазать свое тело, можно охладить организм, снять воспалительный процесс. Также растения собираются по силе Луны. На растущей Луне растения становятся сильными. На убывающей Луне корни становятся сильными. Также посадки тоже можно делать вовремя, по Луне. Такие болезни, как ревматизм, плохая связь с Луной, это обидчивость, перенапряженность психическая, туберкулез, плохая связь с Луной. Это подавленность, печаль, страх, депрессия, отчаяние, бессилие, отвращение, паника, тоска. В тюрьме что? Вот эти все вещи. Вот туберкулез появляется. А воспалительные процессы в голове, инсульты связаны с плохой Луной. То есть голова греется, греется, греется. То же самое, что ехать на машине без радиатора, без охлаждения. Мотор просто лопнет, сгорит. Вот то же самое происходит в голове. Если у вас голова постоянно горячая, вы не чувствуете свежесть и постоянно тяжесть в голове, знайте, это первый звоночек, что когда-нибудь хлопнет. Что делать? Лечиться растениями, связанными с Луной. Получить Луну в организм. Например, можно носить ветки березы, ветки липы, связанные с Луной, осина, связанная с Луной. Там еще и другие планеты присутствуют в осине, там еще есть кету. Поэтому она духов отгоняет, призраков и так далее, нечистую силу, осина. Но луна там сильно проявлена, у него так блестит ствол, видели, такой он белый. И иногда обутывают с березами осину, Издалека они похожи. У осины лист такой очень жесткий, и как этот, дребезжит на воздухе. Дрожит, как осиновый лист. Береза в основном, там Венера и Луна, две женские планеты. Поэтому хорошо кожу лечат, болезни, нейродермиты, псориазы, вот эти вот все, связаны с огнем. Аллергию лечат хорошо. Все лунные растения лечат аллергию. Кокос связан с Луной. Кокос. Кокосовая стружка, кокосовое молочко будет охлаждать. Кокос очень быстро снимает давление. Кокосовую стружку или скорлупу кокоса на левую руку так поставить вот сюда, давление упадет. Воспаление, все воспалительные процессы означают нет Луны. Воспалительные отношения с окружающими людьми дает воспаление в теле. Поорали друг на друга, горло заболело, огонь не тушится, Луна не идет. А так, жар в теле, у детей плач, суета, беспокойство, плохой сон. Если человеку всегда чего-то не хватает, он не знает чего. Что-то хочет, бродит по квартире, что-то хочет. У кого было такое состояние? Вот Луны не хватает, Луна нужна. Луна управляет функциями зачатия, рождения, быстрого выздоровления. Она связана с перевариванием овощей в наших детей. По поводу зачатия. У женщины иньская природа, у мужчины яньская. Если у нее янь возбудилась, то есть вместо инь стала янь, яйцеклетка очень горячая, то сперматозоид сгорает. Все, зачатие не происходит. Проверился, здоровый, инфекции нет. Не происходит, и все. Бывает, что конституция не сходится. Она очень горячая, он холодный. Значит, нужно что? Ее нужно охлаждать, его подогреть. Зачатие произойдет. Понятно, да? Как это происходит? Правая ноздря связана с Солнцем, левая связана с Луной. На йоге мы это будем проходить. Как можно с помощью дыхания активизировать лунную энергию солнечную. Можно согреться, можно охладиться. Можно управлять этими воздушными потоками. А вы не задумывались, почему ноздри делятся, нос делится на две половинки? Почему бы не одну трубу сделать? Можно было одну трубу, да? Воздух. Две. И еще заметьте, что они по очереди работают. Одна активна, другая пассивна. Так вот, есть такая наука, называется свара-йога. С помощью этой науки можно определять будущее по дыханию. Если у вас постоянно работает левая ноздря на протяжении недели, вы это заметили, левая и левая, правая не включается, ждите беды, скоро заболеете. А если, допустим, убывающую Луну, есть еще космическое дыхание. Например, когда космос дышит левой стороной, дышит, ну, Бог, он же воплощается в виде космоса, тоже дыхание есть. Левая сторона дышит, в это время Солнце, Луна прибывает, растет. А когда Луна убывает, Солнце, правая сторона. Это смотрится, допустим, если вы поехали в дорогу, и у вас при этом дышит правая сторона, а Луна при этом убывает, поездка будет неблагоприятна. Ясно? И наоборот, если Луна растет, и вы вышли из порога и заметили, шаг сделали, и заметили, что у вас левая ноздря работает, поездка будет благоприятна. Луна – северное направление, северо-западное направление Луна, юго-восточное направление – Солнце. Значит, если вы едете на юго-восток, и у вас активно правая сторона, Луна в ущербе, это означает, туда лучше не ехать. Вот в этой науке свара-йога, представляете, люди даже определяли, как оборону города держать. Враг к городу подходит, время засекают, и начальник дышит. Если у него в это время дышит правая сторона, и солнце активно, то нужно нападать, то есть выходить за ворота, сражаться там, за городом. И наоборот, оборону держать. То есть эта система очень сложная, сейчас люди не знают, как это делать. То же самое происходит на руках. Энергия может быть горячая, может быть холодная. Так можно определить, что сейчас происходит в той или иной сфере жизни человека. В общем, я вам так кратко объяснил, но это наука, которую нужно систематически изучать. Это не общепопулярная тема, это уже школа должна быть. Я наблюдал за собой и отслеживал, что так и происходит. Слышали такое выражение «встал не с той ноги»? Это в свара-йоге описано. Если вы утром встаете, и у вас работает правая ноздря, а вы стали с левой ноздрёй, у вас сбой космический пошел с самого начала. Весь день кувырком пойдет. То есть нужно вставать с той ноги, какая ноздря активна. Понятно? И вы заметите, что будет легче жить, проблемы будут легче решаться. Почему так происходит? Я говорю, это связано с Солнцем и Луной, они управляют нашей жизнью. Нужно быть в гармонии. Если вам нужно, если девушка хочет добиться от мужчины, начальника чего-то, нужно подходить к нему с правой стороны, а не с левой. Ясно? И наоборот, если мужчина хочет к женщине подойти, ей нужно, ему подойти нужно к левой стороне. Такие детали я вам рассказываю. Это ладно, вы сейчас не грузите этим, сам ничего не поймете. Ну, это, да, это свара-йога, наука. У меня есть материалы на эту тему, но пока нет людей, которые хотят это изучать. Очень сложная тема. Но если вы это поймете, вы можете отслеживать свою жизнь. Вот четко можете знать, что ожидать дальше. Дальше есть такие приметы. Если вы правой ногой об порог ударились при входе к человеку, значит, у вас, вам там ничего не дадут. Солнце, значит, богатство. Бац, препятствие. Бесполезно. Если левой споткнулись, вас не хотят видеть. А? Если нарочно... Не сработает. Нарочно не сработает. То же самое, что линию нарисовать. Взять так карандашом. Вот мне линия. Жизнь новая. Жирная, хорошая. Левая означает, там вас не ждут. Не очень вас, ну, не очень хорошо к вам относиться. Спотыкаться всегда плохо. Означает препятствие. Правая означает препятствие по внешней деятельности. Левая означает внутренние какие-то проблемы будут в отношениях. Не вовремя пришли. Нужно же вовремя приходить. В гости нужно приходить вовремя. Запомните, никогда не ходите в гости в обед. В обеденное время, когда люди расслабляются, сидят в кругу своей семьи. Вы приходите, вы их напрягаете. То есть означает, все нужно, они сейчас кушают, они да, чувствуют, наслаждаются. Им нужно сейчас встать и вам указать внимание. Из-за этого отношения могут перепортиться. Заметьте, что когда вы приходите не вовремя, как-то вот человек работает, чем-то занят днем, да, он чем-то занят. Вы пришли, ля-ля, начинаете с ним. Он так стоит, в глаза, он да, да. В глазах написано, уходи, мне нужно закончить работу. Поэтому, кто входит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот. Но настоящая песня такая, кто входит в гости по вечерам, тот поступает мудро. Вечером надо приходить, когда все отдыхают. Вас примут спокойно, нормально все будет разговор. А деловые отношения нужно выяснять днем. Допустим, по чиновникам ходить нужно до обеда, а не после обеда, когда у них мозги в желудок стеклись. Они сидят так уже, ничего не хотят делать. Вы ничего не добьетесь. Поэтому до 12 самое лучшее время решения своих проблем. После 12 уже будет тяжелее. Свара-йога переводится как знание времени. То есть знание свара означает дни, недели. Йога означает связь, связь с временем. То есть если вы будете дружить со временем, у вас все будет правильно. Левая ладошка чешется означает что? Левая. Хорошие новости у вас будут, какие-то хорошие возможности. Правая это означает что? Отдавать. Левая к деньгам, правильно? Значит, ни того, ни другого. Нос чешется, это чувство здесь находится, Венера. Как говорят, пьянки, да? Так и есть. Есть приметы. Каждая часть тела связана с планетой. Вы можете по себе понять, что вас ожидает. Подергивание по левой стороне пошло у женщин. Левая, тик, левый глаз дергается, вот так вот дергается, либо бровь дергается, либо мурашки бегают по левой стороне, либо палец дергается по левой стороне. Какая-то часть тела у вас содрогается. У кого так было, поднимите руки. Для женщин это благоприятно, а для мужчин неблагоприятно. В ухе звенит, это давление повышается, со сосудами проблемы. Нет, это не суеверие. Нет, это не суеверие. В ведах это описано. Кошка и черная, именно черного цвета. Черный цвет связан с кету. Кету – это препятствие. Кошки олицетворяют планету кету. Это означает, у вас будут препятствия, проблемы. Ну, небольшие проблемы, мелкие. А если собака вам, вы пошли в дорогу, поехали, собака кость вам принесла, положила в ботинок. Тю-тю. Сидите дома. Очень плохой знак. Собака, когда воет в течение недели, воет и воет, воет и воет. Очень плохой знак. Дерево падает, которое человек посадил в огороде. Бац, упало. То есть такая наука, вот свапна-шастра, там описываются приметы все. Кошка – это серьезная вещь. Но если она с пятнышком каким-нибудь, это уже не работает. Она должна быть черная. Ворон. Вороны или вороны собираются над вами, над домом, и каркают вот так, летают. Плохой знак. Если птица в окно бьется, дурная весть, плохой знак. Если хорошие знаки означают, если на улицу вышли, люди с ведрами идут, полные ведра воды или молока. Очень хороший знак. Видеть свадьбу – хороший знак. Свадьба в процессе проехала – хороший знак. Корова увидели с правой стороны прошла – хороший знак. И шаг с левой стороны – плохой знак. Ну, это другое дело. Вы же кормите. А вот в ночь спите, тут бах, птица ударилась в окно и бьется. Это не очень. Влетела новость, я говорю, она бьется, стучит в окно, и при этом у вас тревога появилась в сердце. Бывает, это залетает, ласточки часто залетают, но это не означает, что это дурной знак. Не надо уже все бояться, я с ума сходить на этом. Просто они очень четкие, эти знаки, очень четкие, потом еще должны с нами сопровождаться. Ладно, мы уже полезли в Свапна-шастру, так или иначе, Луна это за этим всем стоит, и она дает вот эти вот все знаки. Луна... Когда Луна в плохом положении, человек критикует всех. Он критичный становится очень. Всех критикует. Как этот в Ярлаше, помните, фильм был? Ребенок вышел на улицу. Ходят тут, сидят тут. Недоволен постоянно ничем. Кожные аллергические болезни, я уже говорил, все тоже связано с Луной. Луна в знаках зодиака. Луна в овнах, голова может страдать, перегрев головы может быть. Овен, марсианский знак. Луна там стоит, означает, а Луна олицетворяет мозг, головной мозг означает. Если Луна аспектируется, допустим, Марсом, то могут быть проблемы головного мозга. Итак, давайте перейдем теперь на руки. Луна находится вот здесь. Вот где ребро кончается, ребро. Вот здесь снизу бугорок есть, вот он. Если бугорок выпуклый и приподнят вверх, то Луна нормальная. А если Луна висит, вот так подвислая, как мешочек вот так висит, такая дряблая, это означает Луна в плохом положении. Линия, которая идет от этого бугра, либо сюда, либо сюда, либо под какой-то палец, то есть в любую сторону может идти, это линия Луны. Если линия Луны ровная, хорошая, если она вливается в линию головы, например, головная линия находится вот в линии жизни, вокруг большого пальца идет, и линия головы идет вторая линия. Вот так она галочкой пошла. Видите, да? Вот когда будем слайды смотреть, я вам буду показывать эти линии еще на экране. Будем это проходить все. Если вы видите, что линия Луны вливается в головную линию, не перерезает ее, а влилась в нее, это означает, человек имеет помощь от Луны. У него будет сильный интеллект, и у него будет прибыль, он будет зарабатывать через свою голову, талант. А если линия Луны перерезала головную линию и разорвала эту линию, разрыв там произошел, то есть сломала ее. То есть пересекающих линий очень много. Но вы даже смотреть, не ломает она ее. Если просто пересекает, это как две равнозначные дороги. Они не мешают одному другому. А если одна дорога переломала другую дорогу, это означает, та дорога, которая переломана, там проблема будет. А линия Луны показывает, от чего? А если еще линия головы загнулась вот так вниз, это означает, человек с ума сойдет, пойдет повесится. Или означает, допустим, линия головы перерезает линии Луны и врезалась в палец под Сатурном, это означает, человек будет страдать какими-то нервными болезнями, психическими расстройствами. А Луна сильная означает, что у него очень хорошая головная линия, хороший бугор вот здесь, жирненький. Также мы видим на правой и на левой руке, они совпадают оба. И здесь еще знак стоит. Ну, допустим, вы можете увидеть там знак. Вот такая вот завитушка ровная. Завитушка ровная. И трезубец может быть нарисован. Знак Шивы означает благосостояние. Также вы можете увидеть там флаг. Палочка и треугольничек. Флажок. Если вы увидите на Луне флажок, перед вами человек, который обладает способностью контролировать массу людей. Он может гипнозом обладать. Могуществом обладает. Управлять может людьми. Понятно? Если флаг стоит под Солнцем, вот здесь, означает лидер, царь. Если флаг стоит под Юпитером, духовный лидер, Папа Римский, например. Если флаг стоит под Сатурном, означает великий аскет. Флаг вы редко у кого встретите. Это серьезный знак. Но если вы видите на линии, короткие линии на бугре, вот так идут, смотрите, вертикально. Или она вся испечлена мелкими линиями. Крупные линии означают дальние путешествия. Маленькие линии означают короткие путешествия. Если она вся испещрена, означает, что человек будет часто ездить. Также еще путешествия показывают линии, идущие от линии жизни, направляющие к Луне, вот сюда. Тоже указывают на путешествие. И линии, идущие из браслетов, вот сюда к Луне, тоже показывают на путешествие. Понятно, в общем, где находится Луна? Также левый глаз связан с Луной. Левое полушарие связано с Луной. Если вы посмотрите вот сюда, в глаз человека, и увидите тот красный, такой напряженный красный сосочек, вот этот, слизная железа, напряженный, красного цвета, означает, у него Луна уже в плохом положении, греется левое полушарие. Понятно? Конечно, чтобы изучать хиромантию, нужно наглядное пособие. Так очень сложно. На пальцах это все объяснять. Нужно показать. Поэтому вы оставайтесь на нашей волне, мы все это будем проходить. Так, теперь вопросы. Какие у вас есть? Я понял вас, да. И дома сидеть имеется в виду не то, что ходить болтаться по гостям, я имею в виду думать только о доме, только о себе. То есть цель жизни поставить свой дом. Вот тогда увеличится эгоизм. А человек, он может быть просто, ему нравится быть одному, это, он хочет заниматься духовной практикой, а он не дает эгоизма. Я говорю о стиле жизни. Ответил? Пожалуйста. Меркурий тоже связан с юмором. Но сам юмор, он немножко отличается друг от друга. Лунный юмор всегда связан с какими-то возвышенными мыслями, а меркурианский с плоскими шутками. Понятно? Анекдот со смыслом или анекдот бессмысленный, просто такой бессмыслица. Вот эти вот сейчас на радио, которые работают, эти диджеи, эти вот, которые говорят, говорят. И даже сами не понимают, что не говорят. Вот Меркурий. А человек, который говорит по радио, он осмысленно говорит, это Луна. Это немножко отличается друг от друга. Также Луна, юмор по Луне, допустим, фильмы, вот комедии, например, комедии, типа «Бриллиантовая рука», это лунная комедия. Американские комедии, глупые такие, примитивные, это меркурианские. Шел, поскользнулся, упал, ха-ха, смешно. Или там один другому штаны снял, все смеются. Это такой вот он. А Луна, вот французский кинематограф, он с Луной связан, там такие очень остроумные, юмор остроумный. Ясно, в чем разница? Он дает наслаждение чувством, то есть человек повышается, он возвышается от этого юмора, становится еще выше. В общем, разница большая. Какой еще вопрос? Да. Ну, означает, что вам нравится такой стиль. Хотите сконтактировать с Луной, это хорошо. Контакт с Луной, значит, идет через нее Луна. Успокаивается человек таким образом. Кстати, комедии такого рода, они лечат человеку психику, реально. Поэтому хочется их смотреть. Поэтому юмор, юмор это лекарство очень серьезное. Но опять же, есть пошлый юмор, есть хороший юмор. Чистый юмор.